Здравствуйте. Здравствуйте. Вам звонят из компании МБА Финансы, Виталий Александрович, Евгений Александрович, где-то за прозвучит. Алина Александровна, верно? Я вас слушаю. Алина Александровна, звоню по поводу вашей задолженности перед компанией МНИМЭН. Ранее брали займ 18 марта 2017 года. Вот образовалась задолженность 30 марта 2017 года. Срок просрочки 138 дней, сумма 23 595 рублей 40 копеек, соответственно. Компания кредитор МНИМЭН требует погасить задолженность в длинный срок до 17 августа включительно. Оплата от вас поступает? А подскажите, пожалуйста, я когда получу уведомление о том, что права на взыскание переданы третьим лицам? Мы по агентскому договору работаем. По агентскому договору кредитор обязан меня уведомить о том, что передал информацию третьим лицам. Обращайтесь, пожалуйста, в компанию МНИМЭН. Зачем мне это нужно? Ну как? Вы же хотели договор, пожалуйста, обращайтесь к своему кредитору. Нет, стоп. Данные действия регулируются 230-м федеральным законом статьи 9 о том, что кредитор обязан меня уведомить. У меня отношения с кредитором, отношения с компанией МБА Финанс у меня, послушайте меня, пожалуйста, отношений с компанией МБА Финанс у меня нет. Вы появляетесь в этих отношениях, утверждаете, что вы являетесь представителем кредитора, о чем кредитор меня не уведомляет. Даже просто логично рассудить, да? Я без уведомления кредитора абсолютно прекрасно имею право не отвечать на ваши вопросы, не давать вам никакой информации. Ну, это ваше право. Конечно, ваше это мое право, да. От этого задолженности не изменится, как были должником, так и останетесь. Должником меня может назвать только суд. Уже суд у нас был. Почему? Потому что должником меня может назвать только суд. На данный момент я заемщик. Пусть проблемный, но заемщик. Нет, вы не заемщик. Это кто так решил? Вы также это кто так решил, что я должник? Кто так решил? У нас был суд? В общем, вы отказываетесь от оплаты. Я правильно вас понимаю? Вы неправильно меня понимаете. Я отказываюсь от взаимодействия с компанией МБА Финансы, потому что вы звоните мне незаконно. А вы законом взяли денежные средства в компании МНИМЭН? А не имеете вы права задавать никаких либо вопросов. Вообще никакого. Потому что кредитор обязан меня уведомлять о появлении в наших отношениях с третьей стороны. Алина Александровна, уважаемая Алина Александровна, ну вы обращаетесь к кредитору? Зачем мне это нужно? Не я должна обращаться к кредитору, а кредитор должен меня уведомить. Вы знаете свои права? Да, я прекрасно знаю свои права. Неожиданно, правда? Нарушаете их. Нарушаю свои права? Каким образом? Поделитесь. Какой? А точнее статью 309 Гражданского кодекса, где обязательства должны исполняться надлежащим образом, соответствует условиям договора. Так, статья 309, это у нас что? Читайте, вы же закон знаете хорошо. Ага. И хвастаете своими записями. Что потом? Очень все знаете. Я говорю, потом на Ютубе. Ай, вы в курсе, очень приятно, да, хорошо. Конечно. Читали отзывы о вас, какие люди оставляют? Нет, я не читаю отзывы. Зря, почитали бы, возможно, что-то изменили бы в своей жизни. Ну, как зачем? Наверное, я каждому человеку интересно знать, что думают люди о нем, его труде и вообще его существовании в принципе. Меня это не интересует, я исполняю свои обязательства, которые дал работодатель. А как же совесть? Есть, нету? Я услышал, я фиксирую по вашей просьбе отказ от оплаты. Я такого не просила, зачем вы перекручиваете мои слова? Вот. А еще скажите, пожалуйста, вот каждый раз вы звоните и каждый раз мне... Подождите.